Глава 16. Тест на выживаемость. Перед отбытием в состав рейдовой эскадры пришлось предпринять некоторые меры безопасности. У Мостера выпросил того практиканта, капитана-стажера с императорской яхты. В прошлом так и не успел поинтересоваться его именем, как-то не до того было. Капитан-стажер и все. Мне еще тогда понравилась его выдержка. Парень совсем не паниковал и команды выполнял, не спрашивая пояснений. Моя интуиция будет спокойнее, если где-то недалеко от эскадры будет болтаться мой корабль. К моему большому сожалению, среди бывших пиратов, оказавшихся в моем подчинении, капитанов не оказалось, а брать неизвестного человека со стороны не хотелось. Мостер не отказал, помог. Основную цель рейдовой группы адмирал не сообщил, но примерный район действия указал. Мой корабль под управлением уже новоиспеченного капитана и с полным штатом десантников во главе с псом еще до вылета эскадры ушел к одной из узловых торговых станций недалеко от того района. За практикантами с эскадры выслали челнок прямо в академию. Здесь для тренировок имелся приемный шлюз для малых кораблей, как и в обычной космической станции, но вход в него закрывался огромным люком, расположенным прямо на поверхности Земли. Небольшой части курсантов, направленных на учебу из действующих войск, уже были знакомы порядки в армии и флоте империи. Они с удовольствием просвещали по этому вопросу товарищей. Главное – выполнять приказы непосредственных начальников и не поддаваться на провокации остальных военнослужащих. Среди тех всегда находились личности, горящие желанием переложить свою часть работы на плечи новеньких. Наша первая встреча с экипажем крейсера мне не понравилась. Большая толпа бездельников шаталась по посадочной площадке корабля и желала посмотреть на практикантов. Не так часто, хотя и в тренировочный, но все же в реальный боевой рейд брали курсантов, да к тому же не с выпускного курса. По моему мнению, толпе в полсотни человек абсолютно нечего делать на палубе. Отсутствие капитана стало вторым минусом. Вместо себя он прислал всего лишь младшего медика. Я бы на его месте поинтересовался необычной группой курсантов. Хорошо, хоть врача встречать нас отправил, поскольку практика после медицинского курса занятий приписали нас к медицинской секции крейсера. Вся эта секция по штату состояла из трех человек. Главный медик, старший медик и младший медик. Две старшие должности принадлежали женщинам. Должность младшего медика занимал молодой парень, сам недавно пришедший на корабль из медицинского училища. Паренек мне понравился. Доктор из него получится замечательный. Такая спокойная и насыщенная различными светлыми тонами аура встречается довольно редко. Кир Дастин, младший медик медицинской секции крейсера, представился встречающий, проверив по списку идентификаторы наших компов. Взглянув с интересом на меня, точнее на выделяющуюся на фоне остальных курсантов форму имперского инспектора, он продолжил. Как сказали знающие люди, инспекторы корабль еще не посещали. Может, поэтому ваш капитан спрятался? Попытался я найти объяснение непонятному для меня решению капитана с нами не встречаться. Нет, энергично закачал головой врач. Вчера он сильно перебрал слишком бодрящих напитков. Служба безопасности перестала трясти состав центральной эскадры. Вот капитан и расслабился, а тут пришел приказ о вашей командировке. Реаниматором и химией по таким мелочам он предпочитает не пользоваться. Вот и мучается после попойки. И, кстати, я бы вам советовал сменить форму на флотскую. Чужих безопасников на флоте не то чтобы не любят, но предпочитают держаться от них подальше. Насколько я разобрался в вашем запутанном идентификаторе, вы не чистый безопасник, а привлеченное лицо, поэтому можете ходить в любой форме, положенной вам по статусу». «Второй капитан на корабле – это не совсем правильно». Я с улыбкой наблюдал за выражением удивления на лице медика и отвалившейся челюстью. Моя, мягко говоря, молодая внешность сильно сбивала его с толку. Капитана в таком возрасте он точно не встречал, впрочем, как и имперского инспектора. А уж когда я выдал в идентификатор компа метку капитана эскадры, глаза у парня на лоб полезли. Он же не знает, что вся эскадра состоит из двух кораблей и один из них торговый. «Похоже, занимательная вы личность», – с трудом переварив такую необычную информацию, пробормотал медик. «Что есть, то есть», – легко согласился я. «Веди нас вперед, Сусанин». «Я не Сусанин, я Кир», – слегка недовольно отозвался медик, думая, что я забыл его имя, специально показывая различия в нашем статусе. Пришлось пересказать парню одну историю про землю из рассказов моей первой матери. Образ героя ему понравился, и обида сразу забылась. Курсантов устроили в отдельном отсеке на 40 человек. Для меня отдельной каюты не нашлось. По штату собственный инспектор безопасности кораблю не положен, поэтому врач предложил поселиться в каюте медиков. Четвертая свободная койка там имелась, хотя официальный штат медиков и состоял из трех должностей. Можно было поселиться вместе с пилотами малых кораблей, но Кир не советовал. Отдохнуть там нет возможности. Пилоты слишком шумный народ. Согласился на жилье у медиков. Парень сразу предупредил, что женская часть медперсонала имеет преимущества, с которыми придется мириться. Я лишь усмехнулся в ответ. Пожил бы он с моими сестренками, вот бы я посмотрел тогда на него. Сначала устроили курсантов в их временной обители. Вещичек они набрали с собой по очень приличному чемодану, так посоветовали старички. Военная жизнь имеет свои особенности, и никогда не знаешь, где окажешься и сколько там проживешь. Так что если есть возможность устроиться с комфортом, надо ее использовать. Потом врач повел меня на офицерский уровень в каюту медиков. А ничего, у них уютненько. Женщины есть женщины, в каких бы мирах они ни находились. Каюта оказалась вместительной. Метров 40 площади обеспечивали вполне комфортное проживание для 4 человек. Половина комнаты при желании отгораживалась легкой раздвижной ширмой. Насколько я заметил по следам на полу, ширма использовалась очень активно. Похоже, женская часть медперсонала предпочитала не расхаживать голышом перед Киром. Одобрительное бурчание Лены по мысли речи меня позабавило. Судя по объемным картинкам на стене, девушки держали себя в форме. Напротив входной двери под хорошим освещением висело несколько горшочков с какими-то растениями. Они создавали дополнительные мазки к картине домашнего уюта. Хозяйки пока в каюте отсутствовали, скорее всего, находились в медицинском отсеке корабля. Перед походом многое необходимо проверить. Сумка у меня небольшая, и она свободно пристроилась в маленьком шкафчике рядом с кроватью. Шкаф побольше, расположенный с другой стороны, занимал легкий скафандр члена экипажа. Несмотря на то, что четвертый житель в каюте давно не появлялся, скафандр находился в отличном состоянии. Дух, проведя его полную диагностику, подтвердил мое внешнее впечатление. На столике рядом с койкой я развернул небольшой мощный мобильный комп, купленный Тартарой по моей просьбе. Такие она использовала для наблюдения за наемным персоналом нашего дома через созданные мною датчики наблюдения. Сотню таких датчиков она у меня реквизировала и поставила дом под вторую сеть наблюдения. Первую, такую же сеть наблюдения, контролировал пес. Хотя это и слишком, по моему мнению, но я не мешал подчиненным выполнять свои обязанности так, как они считали нужным. Если, конечно, мне это не мешало, но пока таких противоречий у нас не наблюдалось. Хорошая система. Не удивлюсь, если ее мощность соизмерима с нашим медицинским компом, пробормотал медик, озадаченно наблюдая за моими действиями. 4 виртуальных экрана с результатами тестовой проверки системы, возникшие рядом с моей койкой, производили впечатление. С тебя клятва секрета. Все, что ты здесь увидишь или услышишь, тайна. Сделав лицо позагадочнее, я повернулся к парню. Он попался на психологическую удочку. Вот такие мы маги-перестраховщики. Тысячелетиями одаренные обкатывали техники и правила сожительства с обычными людьми. Отступать от них я не собирался. Все, что касается магии, не подлежит распространению среди непосвященных. Кир легко дал клятву никому не рассказывать о моих секретах. Да чего же люди наивны, когда имеют дело с магами? Я включил визуальное наблюдение за курсантами и вывел все это на экраны. Вид ошарашенного парня с отвисшей челюстью доставил мне истинное наслаждение. Следилки я нацепил на каждого курсанта, да и по коридорам, пока шли сюда, незаметно разбросал порядочное их количество. Про комнату курсантов тоже не позабыл. Кир сразу сообразил, что это работает чужая система наблюдения, не подконтрольная эскину корабля. Чтобы дать парню правильное направление течения мыслей, точнее, нужное мне направление, я слегка тронул нашивки имперского инспектора на рукаве. «Так вы прибыли сюда наблюдать за экипажем?» Немного придя в себя, сразу поинтересовался врач. «Ты хотел спросить, шпионить?» – усмехнулся я, вогнав парня в смущение. «Я угадал. Надо пояснить, а то он много чего себе навыдумывает. Нет, шпионить за экипажем я не собираюсь. Я наблюдаю за курсантами. Император обкатывает новую систему обучения. Результаты пока непредсказуемые, поэтому следить за ними надо постоянно. Боюсь, у членов экипажа с моими подопечными возникнут сложности. Точнее, они могут возникнуть у некоторых людей, которые попытаются надавить на курсантов». «Понял», – энергично закивал Кир. «Столкнуться с имперскими тайнами он никак не рассчитывал. Те обычно охраняются очень хорошо. Лишь сейчас до парня дошло, что с клятвой я совсем не шутил. В его ауре наблюдались отблески интенсивного мыслительного процесса. Кир анализировал известные данные. Мой слишком молодой вид, идентификатор капитана эскадры, должность имперского инспектора, необычный приказ адмирала о практике недоучившихся курсантов. Выводы его не радовали. Он влип в тайну. Точнее, не так, а в тайну. С одной стороны, это доверие и быстрое дальнейшее продвижение по службе, с другой стороны, огромный ворох проблем, связанный с секретностью. «Капитан знает?» – поинтересовался медик. «Нет, эксперимент должен проходить в реальной обстановке», – отрицательно покачал я головой. «А как же мое непосредственное начальство?» Продолжал прояснять для себя ситуацию, Кир кивнул на комп. «Эту штуку они точно увидят и заинтересуются. С девушек мы тоже возьмем клятву. Они все же врачи и могут помочь», – просветил я собеседника. Судя по отпустившему его напряжению, такой вариант парнишку отлично устраивал. Раз количество людей, соприкоснувшихся с тайной, будет увеличиваться, то вероятность его изоляции или даже устранения после окончания эксперимента весьма незначительная. Экраны я погасил. Если произойдет что-то неординарное, комп даст знать. Пришлось применять очень мощный комп, да и то он использовал все свои мощности лишь для наблюдения. Камеры и микрофоны у датчиков отличные. Не зря они использовались для слежения за детьми. Контролировать сразу множество данных, звуки дыхания, цвет кожных покровов, изменения обстановки и еще куча параметров. С программой обработки этого добра мы с духом намучились, но теперь тесты показали отличное качество нашей работы. «Кир, где у вас здесь питаются?» – поинтересовался я у медика. Хотя многослойные переборки сильно затрудняли сканирование, дух уже построил план судна, но показывать свою осведомленность не следовало. «Можно в общей столовой, можно в офицерской. Отличия никакого. И там синтезаторы одинаковые. Разве что в офицерской картриджи более качественные. Но, как понимаешь, на вкус еда неразличима», – пояснил медик и добавил, понизив голос. «У нас здесь собственный синтезатор в шкафчике. Девушки меня иногда подкармливают деликатесами. Этот аппарат на порядок дороже армейского, но и блюда тут не в пример вкуснее. Вот мы сейчас и займемся подготовкой праздничного ужина», – ухмыльнулся я, открывая заветный шкафчик с синтезатором. «Ты что?» – заволновался медик. «Они же меня убьют! Да и пароль на управлении стоит!» «Инспектор я или не инспектор?» – пожал я плечами, занимаясь вместе с духом сканированием этой техники. Синтезатор на самом деле оказался очень качественным. Конечно, не индивидуальный заказ, но мелкосерийная штучка для очень дорогих ресторанов. Картриджи для качественной еды тоже к нему требовались недешевые, хотя он и мог работать с любыми. Мелькнула забавная мысль. Дух одобрил. Раз девушки находят время ухаживать за обычными растениями, то смогут это делать и дальше. Сил я сегодня почти не потратил и легко вытащил из семейного теневого кармана маленький твердый орешек. Пару раз задумчиво подбросил его на ладони. Посмотрев на врача, я приказал. «Насколько знаю, на крейсерах этой серии обычно есть оранжерея в зале отдыха. Притащи оттуда землю в небольшом контейнере. Думаю, пустой упаковочный ящик из-под малой торпеды для истребителей подойдет идеально. Такого добра у вашего механика должно быть навалом». Хотя начальником я парню не был, он резво рванулся выполнять поручение. Во-первых, ему стало интересно, что я задумал. Во-вторых, он не хотел попадать под раздачу, когда хозяйки синтезатора обнаружат, что кто-то без их разрешения копается в аппарате и не только копается, но и вскрыл его внутренности. Пока Кир бегал за землей, я занялся самим синтезатором. Дух приводил в нужное состояние программу, и я накладывал заклинания из магии жизни на отсек с картриджами. Время на эти дела ушло немного. Когда медик появился с подходящей тарой, я уже собирал синтезатор. Вдвоем с парнем мы сняли с транспортной тележки полутораметровый цилиндр диаметром в полметра и вертикально установили его рядом с горшками девушек у противоположной от входа стены. Парень оказался сообразительным. На той же тележке стояла 10-литровая канистра с водой. Семенем полуразумного растения эльфов я уже договорился. Милорны с нашей помощью и с большим удовольствием осваивали новые территории. Правда, магов я ему пока не обещал, но выбор планеты для заселения у него будет отличный. Под недоуменным взглядом врача я торжественно воткнул орех поглубже в землю и вылил в контейнер всю принесенную воду. Дальше произошло обычное чудо. Из земли полезла тонкая лиана. Пуская отростки по сторонам и прикрепляясь присосками к стенам, она быстро покрыла их зеленым ковром листьев. Я незаметно управлял процессом. Встроенные в стены шкафы должны нормально открываться. В конце этого невероятного действия лиана покрылась маленькими цветочками, небольшая часть из которых превратилась в черные ягодки размером не больше сантиметра. Кир стоял, открыв рот и выпучив глаза, наблюдая за этими невероятными событиями. Наконец врач пришел в себя. Несколько раз протерев глаза, пытаясь избавиться от наваждения, он уставился на меня. Как... что это такое?» – неуверенно протянул он. «Семечко одного необычного растения с далекого мира. Обладает невероятной жизненной энергией», – коротко пояснил я. «Но и такая скорость роста, созревания – это просто невероятно!» Все еще с недоверием шагнул к стене и, пощупав листочки, произнес медик, опять уставившись на меня. «Ты загляни в контейнер», – посоветовал я. Кир на ватных ногах подошел и глянул. Глаза у него опять полезли на лоб. «А где земля?» «Вокруг», – пожал я плечами. «Надо же чем-то питаться бедному растению». «А это бедное растение не сожрет нас ночью?» – отпрянул от стены медик. «Вас нет, но непрошенных гостей ждет большой сюрприз», – ухмыльнулся я. «А договорить медик не успел. Дверь каюты открылась, и в проходе появились две молодые девушки, тут же застывшие безмолвными столбиками. То, что они родственницы, я догадался сразу. Отпечатки аур слишком похожи». «А мы туда попали?» — наконец что-то смогла вымолвить одна из них. «Какая красота!» — добавила вторая, осторожно обходя первую. Она приблизилась к зеленому ковру на стене и, аккуратно взяв свисающую ветвь, поднесла ее к лицу. Вдохнув легкий аромат цветков, она повернулась к первой девушке и восторженно воскликнула: «Невероятный аромат!» «Похоже, это хозяйка тех растений, которые до моего появления красовались на стене каюты. Правда, Мелорн уже включил их в свою экосистему». «Нам кто-нибудь что-нибудь объяснит?» Первая девушка, пару раз переведя взгляд между мною и Киром, все же остановила его на мне. «Кир, принеси еще немного земли», — попросил я парня, и тот без звука, резво перебирая ногами, выскользнул из каюты. Объяснения с девушками заняли почти час времени. Они легко согласились дать клятву, и кое-что я им рассказал. В основном рассказ коснулся новой методики обучения курсантов в контролируемом сне и необычного растения, обосновавшегося в комнате. С девушками повезло, характеры у них оказались подходящими. В общем-то, я так и предполагал. Кир не мог бы долго уживаться в одной комнате с неподходящими ему по ауре объектами. Да и аурные следы в комнате многое рассказали о хозяйках до того, как я их увидел. Поэтому и посчитал возможным применить здесь эльфийские технологии. Ухаживать за растением очень просто. Нужно побольше земли, воды и биологических отходов. Но самое главное – побольше хороших чувств при уходе. В свою очередь, Мелорн обеспечит идеальный микроклимат в комнате и дополнительное питание в виде ягод. Возможный переезд девушек в другое помещение или на другой корабль – тоже задача решаемая. Достаточно несколько раз мысленно описать растению возможные тяжелые времена, и оно быстро засохнет, вобрав всю энергию в орех-хранилище. На новом месте оно также быстро вернется в свою обычную форму, используя накопленную жизненную силу и окружающие биоресурсы. Не каждый человек сможет ухаживать за таким магическим растением. Во время клятвы я дополнительно наложил на девушек небольшое эльфийское заклинание, превращающее их в садовников. Не имея магических возможностей, теперь они за счет слияния своей ауры с живым полем Мелорна воспринимали на чувственном уровне состояние растения и его желания. Одновременно растение воспринимало их состояние и подстраивалось под него, подпитывая чужие ауры своей силой. Своеобразный симбиоз, сильно повышал жизненные возможности обычных людей-садовников. Про магию я девушкам не рассказывал, списав все на своеобразный растительный мир одной из планет, где я обзавелся семенами этого растения. Ягоды дерева имели большой запас жизненной энергии и могли употребляться как напрямую, так и при добавлении их в синтезатор. Сок ягод усиливал вкусовые и энергетические качества приготовленных в аппарате блюд. Конечно, если применять специальные программы для создания пищи, их-то дух и залил в блок управления. Тут же снятые пробы такой пищи привели девушек в восторг. Сестры Тесс и Дея Растон, как я правильно догадался по их аурам, не очень давно покинули родной мир, одну из колоний империи. Десятилетняя служба в армии давала возможность обычным жителям колоний приобрести статус полного имперского гражданина, а уж он открывал двери во многие сферы имперской жизнедеятельности с намного лучшими перспективами по сравнению с простыми жителями колоний. Империя поощряла семейственность в нижних эшелонах вооруженных сил. Небезосновательно считалось, что подразделения, укомплектованные по семейному принципу, более стойкие в военных действиях, так что капитан крейсера с удовольствием взял вторую сестру на корабль сразу после окончания медицинского училища. Судя по тому, что врачи уже 7 лет отслужили под его командованием, их деятельностью он доволен. Появившийся достаточно поздно с очередной порцией земли Кир приятно удивился, застав мирную картину совместного вечернего ужина. Медик ожидал увидеть разгром после того, как девушки узнали, что я выпотрошил их синтезатор. Дальнейшая трапеза прошла в непринужденной обстановке. Еще бы ей быть напряженной, когда вероломный маг в моем лице без зазрения совести использовал благотворное влияние Милорна на ауры и эмоции людей. Ночью эскадра ушла в первый прыжок по пути к намеченной для тренировки цели. Утром меня вызвал к себе капитан, а медицинский персонал подняли по тревоге. Курсанты отличились. В чем дело, я уже знал. Дух ночью не спит и постоянно контролировал ситуацию. Мое вмешательство не потребовалось. Пара моих балбесов, точнее балбес и балбеска, не нашли ничего лучшего, чем сбежать от товарищей и устроить любовные игры в одном из тупиковых коридоров корабля. По крайней мере, им так показалось. Наличные отношения в имперской армии смотрят сквозь пальцы, лишь бы это службе не мешало. Под утро на них наткнулась идущая на смену группа операторов-наблюдателей. Промежуточный шлюз между различными секторами корабля – не лучшее место для уединения. Зачинщиком спора оказался курсант. Спорить с вышестоящими в армии не принято. Словесная дуэль быстро перешла на личности, а вот физическую драку начал представитель местного воинства. Недолго думая, он классическим ударом нокаутировал курсанта. А вот остальное произошло не так, как хотелось бы трем воякам из экипажа. Девушка нанесла всего 3 несильных, но резких удара, и противники мешками повалились на пол. Бросившись к своему парню, она несколькими тычками пальцев по телу привела его в сознание. Тот, посмотрев посветлевшим взглядом на почти бездыханное тело обидчиков, быстро пришел в себя. Картина его совсем не радовала. Если бы он грубо не ответил на смешки членов экипажа, ничего этого не случилось бы. Парень понимал, что виноват, и надо исправлять ситуацию, пока не поздно. В разумах парня и девушки полностью развернулся целый пласт подсознательной информации, полученной во время обучения. Энергетические центры, каналы и точки на теле человека очень уязвимы. Со страху девушка не рассчитала силу воздействия. Результатом ударов по энергоцентрам человека стал полный паралич нервной системы. И если не предпринять восстанавливающих действий, смерть наступит очень скоро. В этой ситуации даже реаниматор не поможет. Он будет лишь тупо поддерживать текущее парализованное состояние пациентов. Возбуждение и необычная ситуация включили и остальные пласты, заложенные в подсознание учебной информации. У практикантов хватило ума сначала провести восстановительный точечный массаж потерпевших, а только потом сообщить дежурному о произошедшем событии и вызвать медиков. Капитан эскадры, точнее крейсерской группы из его крейсера и трех небольших фрегатов, уже минуту рассматривал мою нагло спокойную рожу. Я, замерев, стоял перед столом в капитанской каюте, выражая полное безразличие во взгляде. «Как вы можете объяснить нападение ваших подопечных на членов экипажа?» Наконец, прервав затянувшуюся паузу, спросил капитан. «Самооборона», – отрапортовал я. От такой наглости капитан даже поперхнулся. Звуки явно застряли в его глотке. Видно, мои слова разошлись с докладами пришедших в себя в медблоке пострадавших. Не давая капитану опомниться, я передал ему на комп несколько основных моментов начала драки. «Надо отдать должное этому человеку». Успокоился он быстро и внимательно просмотрел заснятые датчиками эпизоды. «Что предлагаете?» – с явным недовольством в голосе проворчал капитан. «Карцер за пару дней охладит пыл, причем всех и в одно помещение. Думаю, к концу отсидки люди нормально познакомятся», – слегка улыбнулся я. «А не боитесь, что они там поубивают друг друга?» Удивленный моим предложением, приподнял брови капитан. «Мой подчиненный сразу осознал свои ошибки, а ваши осознают при соответствующей накачке с вашей стороны. Врать начальству нехорошо», – осуждающе покачал я головой. «Если бы курсанты не начали действовать сразу, нейтрализуя последствия неаккуратных действий девушки, то у вас бы сейчас на руках было 3 трупа». «А реаниматор?» Еще больше удивился капитан. «От таких ударов реаниматор не спасает. Через пару часов человек просто превратится в овощ. Мозг разрушается безвозвратно», – честно пояснил я. «Это и есть то самое, из-за чего вас направили на практику», – предположил капитан, начиная о чем-то догадываться. «Нет», – опять отрицательно покачал я головой. «Это лишь один аспект нового варианта системы обучения. Я применил такую систему к практически безобидному медицинскому курсу». «Убийство голыми руками 3 человек вы считаете безобидным?» – недоумевал капитан. «Да нет же, просто есть возможность исправить ситуацию при неправильном использовании полученных медицинских умений. Если бы практиканты действовали бластерами, игольниками или даже простыми ножами, эффект был бы окончательный. 3 трупа без возможности реанимации», – почти разжевал я свою мысль капитану. Тот некоторое время обдумывал ситуацию, потом вызвал к себе уже приведенных в нормальное состояние пострадавших. Никогда раньше не видел, чтобы начальник так орал на подчиненных. Да они с удовольствием вросли бы в пол, а еще лучше провалились бы сквозь него. Несмотря на кажущуюся бесполезность такого воспитательного процесса над членами экипажа, метод капитана оказался вполне действенным. Получать такую головомойку в очередной раз вряд ли кто-то согласится. Кто бы знал, как иногда надоедает притворяться бешеным неврастенником, тяжело вздохнул капитан, когда за подчиненными закрылась дверь. «А другие методы не действуют?» – удивившись, поинтересовался я. «Хуже, чем этот. Никто не хочет слушать мои визги еще раз», – грустно усмехнулся капитан. «Значит, служба безопасности прислала наблюдателя». Вдруг уставился мужчина мне в глаза. «Я уже объяснял одному вашему подчиненному, задавшему аналогичный вопрос. Я наблюдаю за результатами действия новой обучающей методики, а не за вами. Делать мне нечего наблюдать за экипажем, который уже прошел проверку в службе безопасности. Пусть эти бездельники сами едят свой хлеб», – пробурчал я. «А вы разве к этой службе не относитесь?» – смутился капитан. «Я временно пребываю в ее рядах. Император попросил», – пожал я плечами. «Император попросил? Вас?» Недоумение слышалось в голосе капитана, и большими буквами прописалось на его лице. «Стоп!» – неожиданно пробормотал капитан. Что-то щелкнуло у него в мозгу. «Они вас ли наградили недавно специальным знаком империи?» «Было что-то такое. Пару дней назад из государственной канцелярии пришло такое сообщение с извинением императора, что сам вручить награду не может, поскольку находится слишком далеко». Уже я с недоумением посмотрел на капитана. «Что-то я не понимаю». «Вот же! А мы-то головы ломали, предполагая, кого же наградили за предотвращение путча. Видно, вы воспитывались не здесь», – продолжал разглядывать меня капитан. «Да, я воспитывался очень далеко отсюда», – признался я, ничего не понимая. «Тогда все становится понятно», – кивнул сам себе собеседник и пояснил. «В сообщении о высшей награде империи говорилось, что награду получил человек, давно внедренный в ряды заговорщиков и предотвративший покушение на государя. Служба безопасности, используя полученные от разведчика данные, разгромила основные центры заговорщиков. Вручение кому-то знака империи показывает безграничное доверие главы государства к этому человеку. Фактически, он становится как бы членом семьи императора и, соответственно, получает все привилегии. Насколько помню, награда не вручилась никому уже пару поколений. Вы не могли знать особенностей специального имперского знака, поскольку долгое время жили и воспитывались не здесь». «Вот же, и приспичило государю выказывать такое доверие ко мне. Хотя я его понимаю. Он-то знает, что мне тут фактически ничего не нужно. Сюда меня занес случай. Вот и старается посильнее привязать нужного человечка к империи. Ладно, пока меня это устраивает. Императора можно поддерживать. Нормальный правитель». «Надеюсь, вы оставите эти предположения при себе?» Внимательно посмотрел я в глаза капитану. «Вот только не надо так на меня смотреть. Я не боюсь высказывать свое мнение, да и не испугать меня таким взглядом», — с превосходством усмехнулся капитан, не пряча взгляда. «Вот это он сказал зря. Вампиров надо опасаться. Я лишь слегка надавил на человека, благо ловить чужой взгляд не надо». Капитан по-прежнему смотрел мне в глаза. Похоже, капитана проняло. Взгляд человека вильнул в сторону, и лицо побледнело. А ведь я лишь немного надавил магией крови. Ничего, ему будет полезно повстречаться с силой. Это может дополнительно закалить его психику. «Что это было?» — глухим голосом прохрипел он, пытаясь проглотить застрявший ком в горле. «Небольшое контролируемое воздействие в виде предупреждения», — чуть усмехнулся я, снимая воздействие. «Я был на грани», — покрутил шеей капитан, глубоко вдыхая воздух. «Я понял ваше предупреждение». «Боги, да где же вы этому всему научились? В каком кошмарном месте можно разработать все эти техники воздействия?» «Стоп! Я понял, вы псион!» «Вот же, как же я сразу не догадался! Конфедерация! Союз с конфедератами! В очередной раз преклоняюсь перед гением императора!» «И ведь видно по ауре, что совсем не врет, уважает императора». Мы еще некоторое время беседовали с капитаном, оговаривая все нюансы нашего дальнейшего сотрудничества. Что-то не давало покоя в разговоре с капитаном. Колебания его энергетической оболочки постоянно вводили меня в заблуждение. Внешне закрытый человек всегда имеет беспокойную внутреннюю ауру. Если эмоциям не дают выхода наружу, они бушуют внутри. Наконец, решил проверить одно предположение. Уже выходя из каюты, повернулся и сказал: «На ваш медицинский женский персонал я видов не имею. У меня есть молодая и очень ревнивая жена». «Вы страшный человек», – тяжело выдохнул капитан, хотя я видел, как в ее ауре забушевал огонь. «Теперь я понял, что не давало мне покоя». Полевая оболочка капитана походила на оболочки девушек. Они выходцы из одного мира, и мужчина влюбился в одну из сестер, но, похоже, считает, что на своей должности выказывать увлечение не должен, и поэтому мучается молча уже долгое время. «Плюньте вы на эти условности, девушки вам подходят, совместимость у вас с ними почти идеальная». Оставив открывшего рот капитана одного, я закрыл дверь. С остальным экипажем у практикантов больше эксцессов не происходило. Под воздействием рассказов об инциденте у многих из них стали проявляться пласты подсознательной информации и встраиваться в обычную память. Обмениваясь между собой такими неожиданными сведениями, они лишь лавинообразно ускоряли этот процесс. Глупый конфликт был полезен и для меня. Толчок к раскрытию подсознания надо формировать для курсантов самому. Лучше обходиться без потрясений, хотя иногда они и полезны. Медички очень охотно проводили практические занятия с курсантами на своем оборудовании. Им приходилось лишь пояснять особенности его работы. В подсознательном объеме данных по оборудованию имелись основные характеристики, взятые из обычного медицинского курса подготовки. На выходе из третьего прыжка прозвучал сигнал боевой тревоги. Меня срочно вызвали в центр управления. Все офицеры уже находились там. «Прошу выслушать и принять решение», – мрачно сообщил всем капитан и продолжил. «Мы попали в ловушку. Она вот-вот захлопнется. Рассказываю по порядку. Как обычно, в нарушении всех полученных инструкций, я высылал вперед группы прыжковый модуль разведчика. К тому же, с целью тренировки экипажа, мы еще и вышли не в плановой точке выхода, а с другой стороны системы. Возможно, теперь это многим спасет жизнь. В системе нас ждет засада. Почему враги тут оказались, пусть разбираются в штабах. Хотя противник и уничтожил разведывательный модуль, но резервный маяк сработал и сообщил обстановку в системе. И если бы группа шла по запланированному курсу, мы бы уже попали в окружение. Сейчас обстановка такая. На одной стороне системы флот противника, 5 крейсеров, 18 быстроходных фрегатов и малый носитель. На другой стороне системы 4 наших корабля. Сдаваться мы не будем. Выдержать бой с чужой эскадрой не сможем. Единственный вариант спастись основному составу нашей группы – это разгон в сторону звезды, точнее, по касательной, к единственной обитаемой планете этой системы. Мы успеем войти в прыжок у самой планеты. Вопрос в том, что противник это знает – и уже тоже разгоняется. Он войдет с нами в соприкосновение до расчетного времени прыжка. Учитывая значительное превосходство противника, такое столкновение окончится для нас плачевно. Один корабль должен ускоренно идти навстречу эскадре противника и задержать ее до прыжка остальных. По расчетам Искина, лишь крейсер способен задержать противника на необходимое время. На корабле остаются только добровольцы. Остальные грузятся на боты и переходят на другие суда эскадры. Пилоты малых кораблей и десантники уходят все. Для них здесь работы не будет. До ближнего боя дело не дойдет. Все молча смотрели на капитана. Он же смотрел на старшую медичку Тесс. Либо я что-то не понимаю, либо произошло чудо. В ауре девушки горел огонь любви. Совсем недавно ничего подобного у нее не замечал. Похоже, в капитана девушка влюбилась прямо сейчас. Да чего же люди – удивительные существа! «Шеф, капитан не стал пугать подчиненных. В самом идеальном случае смогут удрать 3 фрегата. Но сам знаешь, идеал обычно недостижим, так что уйдут в лучшем случае 2. Мне что-то не хочется полагаться в этом вопросе на судьбу. Наши возможности не сильно помогут, если враги судна просто расстреляют издалека. Капитан сдаваться не собирается». «Считаешь, нужно вмешаться?» «Очень нужно, шеф. По моим даже очень скромным прикидкам, мы хорошо набьем морду противнику прежде, чем они распылят крейсер на атомы. И даже после этого вероятность спасения всего оставшегося экипажа очень велика. Мы успеем удрать на планету на десантном боте. Если ты поставишь магический щит, то входить в атмосферу можно под очень опасным углом. Обычные щиты судов преследователей не выдержат. Если погонятся, фейерверк над планетой будет красочный». Я выступил вперед. По моему приказу комп высветил в идентификаторе все мои регалии. «Беру руководство на себя. Приказ императора. Со мною остаются только курсанты, а остальным покинуть крейсер». «Я остаюсь. Это мой корабль», – недовольно пробурчал капитан, буравя меня злым взглядом. «Медицинский персонал тоже остается. Вам может понадобиться помощь», – выкрикнула взволнованная девушка. Бросать просто так неожиданно обнаруженную любовь она не собиралась. Чувства у женщин обычно бегут впереди разума. Дальнейшие поползновения остаться я прекратил, окатив остальных волной магии крови. Народ попятился от меня. Десантный бот не резиновый. Нас и так уже почти 40 человек, а ведь надо взять еще кое-что из запасов. Планета не кислородная. Основной состав атмосферы – углекислый газ. Если бы не огромные залежи металлов на самой планете, да и в системе, здесь бы никогда не образовалась шахтерская колония. Под моим воздействием больше никто не стал выдвигать свои кандидатуры на героев. Дальше началась суета. Экипаж срочно грузился в боты и покидал борт корабля. На капитана и медицину я возложил обязанности по подготовке десантного бота. От этого зависела возможность выживания на планете. Капитан немного побурчал, но он уже догадался, что у меня есть план и способность его осуществить. Просто так я не мог оставить на корабле подопечных, обычных недоучившихся курсантов. Мои секреты мужчина не знал. Но то, что я псионы кое-что имею в запасе, предполагал. К тому же на самоубийцу я как-то не походил. Поэтому капитан, несмотря на странное решение, не стал возражать. Раз мне верит император, то ему уж точно следует согласиться с моим приказом. Я же занялся доделкой своих датчиков. Магическая основа там уже имелась. Наложить всего один дополнительный контур совсем несложно. Мне нужно, чтобы датчики могли управлять ближайшими к их расположению компами. Достаточно присоединить всего один щуп артефактора, и датчики становятся ретрансляторами команды скина по магической связи. Даже глобальные повреждения внешней обшивки не приведут к потере управления работающих систем. Поскольку погибать я совсем не собирался, то курсантам со мной будет спокойнее. Они мне нужны лишь как мобильные средства доставки датчиков по кораблю. Все-таки скорость передвижения самих датчиков оставляла желать лучшего. Человек гораздо быстрее мог установить датчик в нужное место, используя лифты и шлюзы корабля. Людям даже не нужно появляться во внешних отсеках с вооружением. Они будут помогать управлять оружием, находясь во внутреннем корпусе крейсера. Чтобы до него добраться, необходим не один час стрельбы по кораблю. Нам такое количество времени не нужно. Достаточно задержать противника всего на полчаса, и остальные суда спокойно уйдут в прыжок. Флот наемников. Нор-Ис Старкон, командор эскадры, потомственный наемник Смира Бурн, с затаенным недоумением наблюдал за маневрами маленькой имперской эскадры. Мир пиратов и наемников еще со времен древних поставлял всем желающим отличных солдат. Война древних и их стороной не обошла, но они смогли сохранить свою историю и кое-что из технологий. Тормозило развитие цивилизации практически полное отсутствие в системе полезных ископаемых в концентрированном виде. Несколько каменных планет и газовых гигантов не могли обеспечить быстрого роста цивилизации. Борьба за выживание всего на одной пригодной для жизни планете отнимала слишком много ресурсов. С развитием галактического содружества единственным ресурсом системы, подходящим для продажи, оказались хорошо подготовленные наемники. За счет их продажи, точнее продажи их способностей, и существовал родной мир. Нор понимал смысл атаки одинокого крейсера Империи на эскадру. Это его не беспокоило. Командора беспокоило отсутствие обещанных дополнительных указаний от заказчика. Он уже вторую декаду болтается со своей эскадрой возле этого заброшенного мира, вообще-то не приспособленного к нормальной жизни. Как шахтеры умудрялись выживать с семьями в единственном поселении на планете, он не представлял. Захватить добывающие космические комплексы труда не составило. Вот только наблюдение у шахтеров оказалось поставлено слишком хорошо. Едва неопознанная эскадра появилась на окраине системы, те, побросав мобильные заводы, на юрких небольших системных тягачах попрятались кто куда. Часть укрылась в астероидных поясах системы, а здесь имелось полтора десятка таких полос, а другая часть скрылась на планете. Десантники наемников высадились возле поселения шахтеров на планете, но там никого не оказалось, лишь накрытый куполом брошенный поселок. Сил обыскать планету у десантников не хватит. Наниматель, конечно, заплатил некоторую сумму за разрушение поселка, но это можно сделать и позже, когда они будут покидать систему, ограбив поселок и забрав все, что может быть продано. Обещанная наемникам имперская эскадра появилась с задержкой всего на пару дней, но вышла из прыжка совсем в другом месте, а не в том, где, по данным нанимателя, должна была появиться. Да и неожиданно вынырнувший разведывательный модуль мог наделать много вреда, если бы ему удалось уйти. Лишь уникальные навыки главного наводчика-оператора орудийных установок позволили быстро разделаться с разведчиком. То, что тот мог оставить в системе маяк с полученной информацией, Нора не волновало. Не заметить чужую эскадру в системе проблематично даже для самого бездарного капитана. Имперские капитаны такими идиотами точно не были. Расчет имперского капитана на задержку противника для обеспечения отхода остальных кораблей мог бы оправдаться, не будь у него Диоса. Этого уникального человека, Псиона, Нор нанял очень давно и с тех пор ни разу не пожалел, несмотря на значительность той суммы, которую командор перечислял подчиненному после каждого рейда. Уйти от выстрела этого человека пока не удалось никому. Он мог на выбор отстреливать системные двигатели любого корабля с предельного расстояния. Псион просто чувствовал, куда и когда надо стрелять, чтобы попасть в нужную точку. «Ну что, Диос, достанешь отсюда этого смельчака?» – поинтересовался командору своего наводчика. «Чувствую что-то необычное, Кап. Надо подойти поближе. Не получается навести орудие. Цель постоянно ускользает. Ничего не могу понять». Сосредоточенно управляя компом дальнобойной энергопушки, пробормотал Диос. Дальше события стали развиваться совсем не по сценарию. Как ни странно, первым выстрелил противник и, что еще страннее, попал, отстрелив соседнему крейсеру один из системных двигателей. Командор, получив информацию о первых потерях, с недоумением взглянул на своего стрелка, у которого по лицу уже текли крупные капли пота. «Что происходит, Диос? Почему ты не стреляешь?» «Кап, у нас проблемы», – пробормотал стрелок, лихорадочно меняя настройки компа управления. «У имперцев капитан псион экстракласса, а судя по первому попаданию, стрелок у них еще лучше. С некалиброванного орудия на таком расстоянии снести маршевый двигатель даже для меня сложно, а он сделал это играючи. Боюсь, у них получится трюк с отступлением, а вот у нас потери намечаются колоссальные. Я вас не пугаю, Кап, просто констатирую факты». Потери командора совсем не устраивали. Терять даже один крейсер в обмен на уничтожение крупного судна имперцев он не хотел. Нор слишком опытный командир, чтобы идти на такой размен. Диусу он верил как себе, поэтому быстро изменил план боя. Крейсера стали уклоняться от столкновения с противником. Бог с ними, с этими тремя фрегатами. Пусть удирают. С кораблем прикрытия противника будут разбираться истребители и штурмовики. Против них крупные калибры практически бессильны. К тому же на неприятельском судне должен находиться уменьшенный состав экипажа. Умный капитан не будет оставлять на смерть людей сверх необходимого. В том, что противостоит эскадре умный соперник, Нор уже не сомневался. Притормозившую головную группу нагнал малый носитель и выпустил 50 истребителей и пару десятков штурмовиков. Малые машины, постоянно маневрируя, устремились к противнику. Проклятый имперец не успокоился. Этот гад продолжал стрелять из установок главного калибра и не промахивался. Если бы накопители орудий могли работать быстрее, то до противника не добралась бы ни одна малая машина. 6 выстрелов и 6 пораженных мишеней. Диос продолжал лихорадочно обмениваться информацией с компом наведения его орудия. «Ничего не получается, этот гад чувствует опасность и уходит!» В сердцах стукнув ладонями по подлокотникам кресла, Диос соскочил с него. «Кап, у нас грандиозные проблемы. Если ты не подымешь все малые машины эскадры, этот демон перебьет их по частям, а потом займется большими кораблями. Возможно, при массовом нападении мы сохраним больше пилотов. Поразить пилотскую кабину намного сложнее, чем двигатель. Он будет стрелять именно туда. Мы потеряем машины, но сохраним людей». Не доверять стрелку у командора оснований не имелось. Он решил вообще не рисковать, приказав штурмовикам сбрасывать торпеды, не приближаясь на опасное расстояние к системам активной обороны имперского крейсера. Пара сотен мелких торпед хорошо прочешет поверхность чужого судна. Хотя стоимость захваченного корабля здорово упадет, подготовленные пилоты командору дороже. Результат такого удара удивил видавшего много в своей жизни командора. Активная оборона крейсера уничтожила подавляющую часть торпед. Те маневрировали гораздо хуже, чем машины с пилотами, но ведь их приближалось много, а прорвалась сквозь ближнее прикрытие судна жалкая пара мелких торпед, размазавшись по защитным экранам. Нор понял, добыча слишком зубастая, потери будут непропорциональными. Лучше уничтожить непонятного противника. Он приказал всем кораблям дать залп тяжелыми корабельными торпедами по опасному врагу. Сбить тяжелую корабельную торпеду из мелкой оборонной лазерной или бластерной турели нереально. Эти выстрелы не пробьют щиты самой торпеды, а расстрелять такое количество целей из крупных орудий не удастся из-за их низкой скорострельности. Обороны в виде малых кораблей, которая могла бы помешать торпедам достигнуть цели, командору неприятеля не обнаружил. Логично было предположить, что все пилоты убрались на фрегатах. Те уже некоторое время назад без проблем покинули систему. Теперь у наемников на разграбление системы оставалось не больше 2-3 дней. Дежурная имперская эскадра будет здесь очень скоро, и надо уносить ноги. Враг удивил командора в очередной раз. Он сбил из главного калибра 8 из 20 торпед, стреляя вдвое быстрее, чем положено. Остальные торпеды попали в цель, сначала снеся щиты крейсера, а потом превратив такую заманчивую, но зубастую добычу в огромный раскаленный шар. «Наконец разобрались с этим ненормальным имперцем», – вздохнул с облегчением Нор. Он не получил прибыли в виде кораблей, на которую рассчитывал, но избежал неоправданных потерь. «Не так просто с ними разобраться», – явно с усмешкой неожиданно возразил Диас. Командор с недоумением посмотрел на подчиненного. Тот кивнул на обзорный экран локатора. Под немыслимым углом к планете пикировала маленькая черточка системного корабля. «Как им это удалось?» – с удивлением перевел взгляд на стрелка командор. «Командор, бросайте ко всем демонам эту систему. Я давно уже не чувствовал себя так плохо, как сейчас и здесь. Поверьте, мы столкнулись с чем-то настолько опасным, что у меня дрожат не только руки, но и хвост, которого у меня нет. Пусть наниматель присылает сюда своих людей раньше. Он же нарушил условия контракта, сообщив неправильные сведения об эскадре. Пришли они не с той стороны, в их экипаже не один десяток псионов. Если бы мы с ними связались, половины эскадры мы бы не досчитались». «Несмотря на то, что ты предлагаешь самое трусливое решение, я в данном случае с ним соглашусь. Не покидает меня предчувствие, что если мы не уйдем, а влезем в это дерьмо поглубже, то выплыть нам будет не суждено. Свое дело мы сделали, систему захватили и имперскую эскадру потрепали и прогнали. Остались без трофеев, так это наше дело. Так что мы уходим».